Поехал я, в общем-то, в Питер. Будем надеяться, что на людей Клещевой я не наткнусь. А если наткнусь, то они меня не узнают. До Питера можно доехать на поезде. Ходит часто, билет стоит недорого. Вагоны делились на два типа, обычные для ареста. Я, конечно, теперь благородный, но душа моя больше лежит к люду простому. Потому выбор пал на эконом-класс. Я предварительно снял перстень и спрятал его во внутреннем кармане пиджака. Внутри было не сказать, чтобы прилично. Терпимо, лучше, чем в Генском метро. Бездомные на лавочках не сопят и ладно. Разместившись на свободном месте возле окна, я тут же столкнулся взглядом с мужиком, сидящим напротив меня, жирный, с бисеринками пота над верхней губой. Таких экземпляров в зоопарке бетонных джунглей я насмотрелся на 9 жизней вперед, что в своем, что в этом мире. В руке он держал бутылку пива и разглядывал этикетку, «Жигулевская». Ну не будет же он ее пить прямо здесь и сейчас, а нет, будет. Жердяй сбил бутылочную пробку о край скамейки и начал лакать пенный напиток, как свинья из корыта. Пробка же укатилась под скамейку. «Мужик, хочешь бухать, вали в бар, а это общественный транспорт». Сделал я первое замечание, а второе не заставило себя ждать, и крышку подними, немедленно. В ответ ожидал услышать нечто в стиле «а то чё», чего угодно впрочем ожидал, он как минимум по закону жанра должен был на меня залупиться, а вместо этого, странно уставился на меня, а затем в моменте опомнился. «А-а, а-о, прошу прощения, да, извините», виновато захлопал глазами мужик и наклонился, поднимая пробку. Это было неожиданно. Складывается ощущение, что с гражданином ранее уже провели воспитательную работу. Может, покалечили? Я просканировал его потоки энергии. Серьезная закупорка в левом лимфоузле под ухом. Не, это хроническое. Если его кто и бил, то крайне щадяще. А мужику бы к врачу, а не пивос в вагоне сосать. Молодец, одобрительно кивнул я, когда мужик закрыл бутылку пива и спрятал под курткой. Толстяк остаток пути виновато смотрел себе под ноги. Я же наслаждался видом из окна. Через час я был на вокзале, не на московском, где сел на Аврору, а на балтийском, он был несколько меньше и интуитивно понятней. На выходе с вокзала меня встретила толпа местных таксистов, и все как один жадны до клиентов. Пожалуй, перстень лучше не надевать. Когда узнают, что я родовитый, тут же цену заломит. А мне позарез нужно к Ефиму. Отсюда пешком до Ирфи путь не близкий, как подсказывали отголоски памяти Тимофея. Действительно, я чувствую, как память реципиента медленно, но верно угасает. Это не есть хорошо. Дерфи, улица Ефимова, дом 2. За сколько? Озвучил я адрес в ожидании предложений. 12, 10, 8,5. Запрыгивай, парень, за 7 доедем с ветерком. Махнул добродушный мужичок в восьмиклинке. Вот, другое дело, а то 12 рублей гнут. Нифига себе, я молча проследовал за ним до экипажа и разместился внутри. Уютно, однако, и долго ждать не пришлось. Вскоре мы тронулись. Тут мою темную голову посетило щекотливое и крайне неприятное предчувствие. Может, потому что мы не туда свернули? Что-то не так, начальник, промурчал в моей голове Нуар. Так я, сука, и знал. Видать, не бывает порядочных людей в этом проклятом городе. Как я и говорил, столица насилия, коррупции и бандитизма. «Да я уже понял», – мысленно ответил Нуару. Экипаж свернул во двор пятиэтажек, преодолел арку с воротами и вскоре остановился. Ворота позади кто-то закрыл. «Приехали», – устало вздохнул я. Дверцы с двух сторон резко открылись. На меня уставилось двое неприятных на лицо мужчин. Хоть бы раз меня ждал приятный сюрприз с красивыми девушками, но нет. Один потлатый, татуированный с двумя золотыми зубами. Второго я узнал сразу. Крепкий кабан в бордовой рубашке, от которого куревом несло за версту. «Белиш, ты ли это?» «Ну точно, тот хмырь, которого я покалечил в Клеопатре». «Это что, попытка отмыть репутацию?» «Зря, это он, ох зря, я же ее сейчас вообще похороню, вместе с ним». А вот его потлатый дружок испытывает ко мне алчное настроение, так и видит, как снимает с плеча благородного недурной пиджак. «Что ж, прорваться через него шансы у меня есть, так что я рванулся прямиком на него». Но тут же был остановлен непреодолимой силой. «Ня!» Выставил перед собой ладонь татуированный маргинал, и я почувствовал сильный толчок в грудь, который откинул меня прямиком к толстяку. Несложно догадаться, что это была магия. Телекинетический удар, если быть точнее. «Здарова, Тимоська!» Коварно ухмыльнулся Белиш, хватая меня за воротник и вышвыривая из экипажа на асфальт. Я сгруппировался и через кувырок встал на ноги, отряхивая дорожную пыль с одежды. «Тебе тогда мало досталось», — усмехнулся я. Белиш оскалился, сделал шаг в мою сторону, припадая на левую ногу. «Хромота — это мой ему подарочек. Бегать уже не сможет. Дружка с Клеопатрой его, кстати, не видно. Ну да, там реабилитация еще на месяц вперед. Лучше придумай хоть одну причину, почему я не должен отрубить тебе голову и подать ее Клещеву на блюдечке с голубой каемочкой». Тот вытащил с ремня топор с затупленным лезвием. «Батькович, ты сам или мне его подержать?» Подошел к нам потлатый маг-маргинал, разминая шею. «Не надо, Саня, постой лучше на шухере и заплати наконец козырьку». Белиш кивнул головой в сторону извозчика, который сдал меня с потрохами. «А ведь он с меня еще и 7 рублей поимел. Ничего, я рожу этого добряка хорошенько запомнил. И как я вообще умудрился оказаться в такой ситуации? За мной была слежка, нужно что-то придумать. Разобраться с Белишем один на один – не проблема. Но вот маг может доставить у ему неудобств, даже такой слабый. Держи, отец». «Заслужил», – маг по имени Саня всучил мужичку пару купюр и хлопнул по плечу. «Пока мы работаем, не мог бы ты отойти покурить?» «Да-да, конечно», — закивал извозчик и убежал к парадной. «И пока меня будут шинковать на котлеты, он будет сидеть на лавочке и спокойно курить, убаюкивая совесть шелестом купюр. Интересно, каковым будет его изумление, когда на котлеты пойдут те 2 ублюдка. Какой замечательный день, голову твою принесу, транспаратор верну. Он ведь еще у тебя?» — с довольной рожей спросил Белиш, двигаясь ко мне. «Да забирай, он мне уже ни к чему». Я достал из кармана устройство, продемонстрировал Белишу, и приготовился бросить: «Лови, а-о, давай-ка сюда». Он протянул руку, но вместо того, чтобы бросить транспаратор ему в руку, я бросил прямо в его тупую рожу, четко в кривую на серу Белиша. «А весит приблуда, будь здоров, примерно 0,5 кило. Ах ты сукин сын!» Схватился за окровавленные ноздри Белиш. «Да, однажды я уже ломал ему нос. Что поделать, если иначе ты не понимаешь?» Усмехнулся я, когда рванул на него. «Поговорим на языке насилия, Саня». «Я-я-я», взвизгнул Белиш, как поросенок. Он взмахнул топором наотмашь, я легко отскочил и попытался ударить в поврежденное колено, но меня чуть ли не сбило с ног ударной волной. «Значит, Саня присоединился к войнушке, Батькович», — крикнул маг, и следующая его атака не заставила себя ждать. Он подцепил телекинезом водосточную трубу и обрушил ее на меня. Избегая удара, я перекатился за экипаж. Противный лязг обвалившихся труб до смерти напугал коня, из-за чего животное громко заржало, встало на дыбы, а затем потащило экипаж глубже во двор. «Самогон, ты куда?» — сорвался непутевый извозчик с сигаретой в зубах. «Курить на пробежке — это сильно, твою мать!» — обратил на это внимание Белиш. «А труб чернокотова мы на чем вывозить будем?» «Не отвлекайся», — решил я напомнить о том, что еще живее всех живых. «Сперва нужно разделаться с магом, а то будет мешать, как назойливая муха. Придумать бы, как сократить до него расстояние. Нужна помощь, начальник». Открылись глаза из моей тени. «Почему бы и нет?» С удивлением согласился я. «Надо же, впервые проявляет инициативу. Дружище, где твоя кошачья лень?» «Не стоит благодарности, начальник». Из тени выскочила заветная черная трость, которую я тут же поймал. «Удачи, а я спать. Спасибо, помог. На сей раз хоть просить не пришлось. Уже что-то». Перстень слегка завибрировал в пиджаке. Я достал его и надел на средний палец. «Теперь ублюдки должны осознать, что шансов у них нет. Так значит, наш благородный получил таки перстень», — сплюнул Белиш. «Ты ж вроде безродный, дворняжка, шушера. Первопредок отвернулся от вас, он явно не верил своим глазам». «Ничего, скоро поверит. Может, со зрением проблемы, я ему глазки подправлю. Саня, вали его», — скомандовал Белиш, и Саня не подкачал. Для неблагородного магический потенциал внушал уважение. Маргинал жестом поднял здоровое мусорное ведро и рывком направил в меня. «Блин, если приду к Ефиму как из помойки, на этот раз он меня даже на порог не пустит. Черт, как быстро. Уклоняться не вариант». Я выставил трость перед собой, присел на колено и нажал на кнопку. Трость раскрылась как ромашка, ведро с грохотом втаранилось в железный щит. Мусор каскадом разлетелся по улице. «Я же вас все убирать заставлю», — я выпрямился и бросил взгляд на мага, сканируя его чакры. Слишком необычной казалась его сила. «А-а, вот в чем дело», — я усмехнулся про себя. «Татуировки. Этот ханыга усилился тем, что добавил в чернила толченые макры и тем самым прокачал свои резервы. Неплохое решение. Белиш атаковал сбоку, я отбился от топора щитом. Когда трость вернулась в прежнее положение, я врезал набалдашником ему промеж глаз. Туша бандита упала на задницу, рыча от боли. «Сюда смотри!» Маргинал Чета вякнул, занося над головой веер осколков битых бутылок из мусорки. «А ты смотри по сторонам!» От моих слов он на секунду заколебался, бросив быстрый взгляд в сторону ворот. «Хах, наивный дегенерат! Раз подобраться к нему вплотную затруднительно, я выстрелил крюком кошкой из трости, целя ему в голову. Крюк просвистел рядом с его ухом. Промазал!» Сверкнул глазами Саник. «Вообще-то попал!» Трос, не найдя за что зацепиться, помчался обратно, долбанув по затылку невнимательного мага, тот выронил трубу и повалился вперед, как раз под копыта несущейся лошади. «Я ж говорил, по сторонам смотри!» Втянув носом воздух и нацепив маниакальную улыбку, я повернулся к Белишу. Тот побледнел, отползая от меня, и уже напрочь забыв про свой топорик. «Эхэхэ, Чернокотов, я это попутал малость, не признал. Может, мир, а?» «Конечно, улыбка не сходила с моего лица. Только вторую ногу сломаю тебе, и мы сразу же помиримся». «Идет», — Белиш проскулил что-то себе под нос. Видать, цена мира ему не очень понравилась. «Ладно», — смягчился я, — «ты мне скажешь, как ты меня нашел, а я так и быть позволю тебе свалить отсюда со своим дружком. Тот, к слову, на своих ногах не уйдет». «Не знаю», — он закрылся руками, — «стоило мне замахнуться тростью. Я купил информацию на черном рынке королевы нищих». «Королева нищих? Это еще кто такая?» «Никто не знает. У нее сети шпионов по всему Петербургу. Если нужна информация, то это к ней. И где искать эту дамочку?» «Вот, визитка». Белиш дрожащей рукой протянул мне прямоугольник, пахнущий специями. «Черный рынок переезжает каждые 3 дня. Тут возможные адреса на неделю. Не густо, но лучше, чем ничего. Запомни мою доброту». Белишу я не стал доламывать вторую ногу, а просто огрел его по голове. «Пускай немного поспит. Нарвется еще раз, убью». Я осмотрелся по сторонам. Извозчик уже угомонил лошадь и судорожно пытался открыть ворота, дабы по-тихому слинять. «Далеко собрался?» — окликнул я его. «А?» — он резко обернулся, чавась. «Ой, а я вам ворота открывал». «Молодец». Я подошел к нему вплотную, так, что чувствовал запах его страха, вернее пота. «Будем честны, так уж сильно запахи я различать не умею. А теперь ты меня доставишь в пункт моего назначения. Понял?» «Да, ваше благородие. И заплатишь мне за неудобства. Положим, по рублю за каждый целый зуб, который ты хочешь сохранить у себя во рту». «Договорились?» «И мы договорились». Глава 13. Солнце скрылось за горизонтом. Вывеска Эрфи светилась, как и всегда. За витриной горел свет, а Ефим обслуживал очередного клиента. «Когда старик увидит меня, тот, вероятнее всего, будет разочарован. Я этот костюм потрепал еще в Асфаделе, а тут еще эти», — Белиш со своим корешем удружили. Уверенной походкой я зашел в магазин. Вот как ни в чем не бывало. И костюм на мне вовсе не рваный и грязный. Это новое, модное дизайнерское решение. И запах не пота и мусорки, а от ведущих парфюмеров. Вот в Геоне, кстати, лучший парфюм делали из чернил каракатицы. Если у тебя черная шея, то ты всем видом показываешь, что духи на тебе стоят, как автомобиль среднего класса. А в этом мире твои понты распознают лишь ценители. Несколько посетителей смерили меня взглядом, я же не обратил на них никакого внимания. Звон колокольчиков привлек внимание Ефима, и он тут же пошел в мою сторону. И чем ближе он подходил, тем стремительнее гасла его улыбка. «Барон, не ожидал, что вы так скоро вернетесь в Эрфи». Он оглядел меня с ног до головы. «Смею предположить, что с вашим благородием случился нюанс. Надеюсь, он не убьет меня спицей». «Уверен, что он так бы и сделал, если б знал, что у меня 9 жизней, вернее, уже 8. Вроде того». «Ефим, тут дело такое», — я перешел на шепот. «Слушаю», — приблизился он. «У меня через 2 часа светский прием. Мне это, ну, нужен костюм поприличнее». «А разве тот, что на вас, недостаточно приличный?» «Подкололи меня, кажется, время пришло», — ухмыльнулся Ефим. «Знал, что до этого рано или поздно дойдет». «Время пришло», — не успел я опомниться, как он уже вел меня в одну из примерочных. «Увидите своими глазами». «Ну ладно», — я послушно следовал за стариком. Оказавшись в тесной примерочной, Ефим задернул шторку и принялся меня обнимать. «Ефим, я, конечно, не против дружеских объятий, но не в столь интимной обстановке. «Это не обнимашки, ваше благородие», — вздохнул Ефим. «Открываю проход». Он пытался дотянуться рукой до скрытого переключателя. «Извиняюсь за доставленные неудобства, примерочная рассчитана на одного человека. Тут-то я вспомнил, как мы здесь с Санурой теснились. Не буду врать, тогда мне понравилось. Сейчас похожего чувства я не испытываю. Стена позади меня ушла вниз, из-за чего я чуть не упал. Осторожнее», Ефим подхватил меня за руку. «Благодарю», я пропустил старика вперед, затем пошел следом. Короткий тоннель вывел нас в уютную комнату, где полукругом стояли витрины, за которыми красовались шикарные костюмы, в основном деловые, тройки, двойки, смокинги, фраки всякие, были даже мундиры. Помимо одежды, в глаза мне бросилось оружие: пистолеты, винтовки с оптикой, всяческие клинки, как длинные, так и короткие. «А это что, гранаты? Эти штуки с деревянной рукояткой гранаты ведь, я прав?» И все это чудо было приправлено магическими артефактами, скорее всего родом с изнанки. «Я уже внес ваше имя в реестр особых клиентов, с, так скажем, МН, особыми пожеланиями», ухмыльнулся Ефим, доставая что-то из выдвижного ящика стола. «Разве у меня были особые пожелания? Не припоминаю такого. Хм, ладно, для вас это скорее необходимость». Он протянул мне листок. «Для начала, давайте уладим простую формальность». Я взял листок и внимательно его прочитал. «Соглашение о неразглашении, значит. А да, как же я скучал по всей этой бюрократии». «Шучу, не скучал. Терпеть не могу подписывать всякие документы. Но раз уж я попал в тело аристократа, то чувствую, что в будущем предстоит заниматься этим на постоянной основе. Нужна ваша подпись». Всучили мне металлическое перо. «Перо? А хотя бы шариковых ручек в этом мире еще не изобрели, или только Российскую империю обделили? Блин, ладно, как расписывался Тимофей? Не помню, память реципиента молчит. Только не говорите, что подпись выветрилась из мозгов, зараза. Может, он и вовсе никогда не расписывался? Просто формальность, ваше благородие», устало произнес Ефим. «Да-да, секунду». Я стиснул зубы и принялся импровизировать. «Нарисуем букву Ч с закрученным хвостиком, переходящую в Т, аккуратно и максимально красиво, как подобает благородному парню. Славно, можно приступать». Старик резко вырвал листок из моих рук вместе с пером, спрятал его в ящике и метнулся к витринам. «Выбирайте». «Кхем-кхем», прокашлялся я. «Ефим, может, что-нибудь поскромнее? У меня в некотором роде финансовые трудности. Платить сразу не нужно, можно в рассрочку», сверкнул серыми глазами старик. «И тут, сука, кредиты, да ипотеки. Правда, ипотека мне все-таки не грозит, дом какой-никакой есть. Тогда ладно, и все же, как-то не хочется влезать в долги за какой-то костюм. Барон, должно быть, вы думаете, что это простое тряпье. Все куда интереснее. Вот, прошу обратить ваше внимание на одну из моих последних работ», изящными движениями рук указал Ефим на витрину с темно-бежевым костюмом-двойкой. «Солидно, конечно, но что в нем такого необычного?» Я присмотрелся к костюму, и впрямь недурно, хотя цвет я бы предпочел другой, например черный. По какой-то причине я решил просканировать одежду и тут же заметил магический слой, тонкий, но прочный. Костюм зачарован, по схожей схеме техномаги Эндерла накладывали монобарьеры на танки и другую военную технику. «Сразу видно, вы не искушены в пошиве одежды, как я. Прошу вас, потрогайте». Он открыл витрину с помощью замысловатого ключа и снял костюм. Я провел пальцами по ткани. На первый взгляд ничего необычного, если не считать самих ниток. «Очень странная ткань, столешилк», пояснил Ефим. «Редчайшая ткань, создаваемая на алхимических мануфактурах родом шелкопрядовых. Легкая, как перышко, но стоит усилить магией, и ее ни одна пуля не возьмет». «Прям вот ни одна?» – скептически спросил я. «Хотите проверить?» «А хочу». Я надел костюм, встал к стенке и с вызовом вздернул подбородок. «Мол, давай, старый, покажи, что у тебя есть». И вот в этот момент в мою голову постучал он, инстинкт самосохранения, и вежливо так спросил. «У тебя все хорошо, Ефим?» Я так подумал, может, договорить не успел, как портной схватил пистолет и без предупреждения выстрелил мне в грудь. «Пресвятые Нанома, убить меня вздумал, но вы целы?» На лице Ефима расползлась довольная улыбка, и невредимы. Я ощупал себя по животу и груди. Ничего, только ткань примялась в области попадания, а пуля, кажись, просто сплющилась и отскочила. «Что хочу сказать, продано. Сколько с меня?» 20 тысяч. Портной заметил мою кислую морду, или 300 боев на арене, 20 тысяч, так 20, для вас специальные условия, всего 100 рублей в месяц, рассрочка на 20 лет, думаю, справитесь, обижаешь, Ефим, закрою за полгода. Имение рода Сорокиных располагалось на острове, так что ни на каком экипаже туда не добраться. Пришлось запрыгивать на паром и доплачивать капитану за внемаршрутную остановку рядом с Заячьим островом. Я только сейчас понял, у этой засранки личный остров, а я денег на штукатурку для своего поместья наскрести не могу. Жизнь несправедливая штука. С корабля на бал. Хах, я задрал голову, наблюдая яркие вспышки фейерверков, отражающихся в водной глади причала. Красиво. Аж матом ругаться не хочется. Зато хочется снять перстень и спрятать. Спалят еще, котика увидит на нем и начнется, весь вечер коту под хвост. Особняк Сорокиных вынудил меня невольно присвистнуть, даже с ноткой зависти. Невероятный пятиэтажный дворец, со своим зеленым лабиринтом, позолоченными статуями первопредка и гигантским фонтаном посреди пышного сада. Да-да, протянул рядом знакомый голос, Сорокины умеют жить на широкую ногу. Я обернулся и увидел знакомого кудрявого парня в сером костюме тройки. Максим, я проявил чуть больше эмоций, чем планировал, рад тебя видеть. Мы крепко пожали руки. Рад видеть вас, Чернокотов, улыбнулся он, вы как и я сегодня, без пары, да было бы с кем, развел я руками. Ну не Сануру же брать, она тут либо всех сожрет, либо вызовет у ему лишних вопросов, и приглашение только на мою персону. Хм, странно, я полагал все получили плюс один. Возможно, Елизавета Павловна просто забыла, а нет, это точно ничего не забыла. Ладно, забей, ты лучше скажи, как вы с изнанки выбрались? Долгая история и не на трезвую голову, жестом пригласил меня Ежов, пойдем, выпьем шампанского. Не мелочись, Макс, говори прямо и не стесняясь, пошли забухаем, а я и не против наконец-то расслабиться. Заслужил вроде как, внутрь пока никого не пускали. Большая часть гостей и слуг собралась недалеко от причала, прямиком на газоне. Судя по шуму, там намечалось нечто интересное. Благодарю, Максим ловко схватил с подноса мимо проходящей служанки два бокала шампанского и один протянул мне. За что пить будем? Спросил я Максима Ежова, на что тот задумался. За начало нашей крепкой дружбы, улыбнулся Максим, видать все еще не забыл о своем обещании. За дружбу. Мы отсалютовали бокалами. Давненько я не пил алкоголь, к тому же такой вкусный, ни в какое сравнение с химозным пойлом Геона. Один лишь вискарь с моторным маслом мог осчастливить такого гурмана, как я, а тут, самое что ни есть натуральное шампанское. Так, пока я трезвый, пойду-ка гляну, чего там такое столпотворение. Ты со мной, уставился на толпу Максим, я пока осмотрюсь, хочу найти Лизу, как скажешь. Максим вернул бокал на поднос подошедшего к нам слуги и поторопился к эпицентру событий. Я же остался один и был не против слегка прогуляться по саду, как вдруг мимо меня в роскошных платьях неторопливо прошли две миловидные девули. Гадать не нужно, видно, подруги, улыбаются мне, краснеют и тихо смеются. Доброго вечера, дамы, улыбнулся я в ответ, заигрывающе подмигивая. Здравствуйте, захихикала девушка с длинными до попки серебристыми волосами и большими серебряными глазами. Прикусила губу ее подружка, высокая рыжая бестия с огненными глазками и пухлыми губками в алой помаде. Она внимательно изучала меня голодным взглядом. Прямо-таки Санура, когда голодна. Надеюсь, рыжая вампиром не окажется. Хотя я бы не возражал, если она мне что-нибудь. Рафаэль Амброзиус Кусто. Можно просто Рафаэль. Я натянул самую харизматичную улыбку, на какую была способна физиономия Тимофея. Рафаэль, какое красивое имя. Прикрыла губки ладонью сереброволосая барышня. «Ух ты!» — восхитилась рыжая лисичка. «Вы приехали к нам из Италии, родился во Флоренции, но живу здесь достаточно долго, чтобы считать себя местным». Анастасия Чайкина, первой представилась белобрысая. «Евгения Лисицына, можно женя?» — сверкнула глазками рыжая. «Ух и впрямь-таки лисица! Видно, что хитрая, и что-то дозамышляет. Строит на меня планы, ничего не выйдет, дамы. Флирт это, конечно, мило, но место в моем сердце уже занято. Очень приятно познакомиться с такими статными девушками». «Уф-уф-уф», Лисицына стала обмахивать себя ладонью, «здесь становится жарко, вам так не кажется, господин Кусто?» «От таких видов да, пульс немного разогнался, может быть уединимся, где поменьше людей», предложила Чайкина, метнулась к моему правому плечу и прижалась. «Дамы, не подумайте ничего, но мне для начала нужно встретиться с виновницей торжества». Я заозирался. «Вы Елизавету Павловну ищете?» Стушевались Лисицына. «Так она там, возле пристани». «Ой, Женя, игра вот-вот начнется». Возбудилась Чайкина. «Пойдем скорее. Рафаэль, идемте с нами». «Что за игра?» Поднял я бровь. «Золушка. Игра помогает определить пару на бал, если ее у вас нет», кокетливо заметила Лисицына. «У нас тоже», припала к моему плечу Чайкина. «Граф Сорокин на каждый вечер придумывает интересные игры. Мне любопытно посмотреть на отца Лизы. Интересный, должно быть, человек. Девушки облепили меня как мухи пиццу из саранчи. Ладно, посмотрим, что за игра. Что-то мне это напоминает. Пьяные люди, все пристают друг к другу, одеты по-деловому или празднично. Ну точно, корпоратив. Еще небось тамада хорошие, конкурсы интересные. Поскорее бы попасть внутрь, поесть на халяву, да парочку бокалов шампанского опрокинуть. Что ж, сыграем». Я изобразил азарт и, взяв обеих дам под руки, повел к гудящей толпе. Среди них особо выделялся довольно молодой усатый мужчина в мундире. «Елизавета, они просто лентяи. Вот я первый миллион в 12 лет заработал», хвастался он. «Главное, захотеть». «Ну конечно, заработал миллион, и сколько он при этом потратил отцовских? 5, напоминает мне корпората, который своей должностью обязан родственным связям, несмотря на свою некомпетентность. А потом такие, как он, кичатся тем, что добились всего сами, а не благодаря папе, маме, дяде. Такие хуже всех. Погодите-ка, а кого он своими сказками душит? Лиза, дорогая, тебе помощь? Подмигни, если что». А так стоит и молча слушает этого идиота. Судя по ее унылому выражению лица, ей сладкие речи парня в мундире совершенно неинтересны и крайне утомительны. Девушка тяжело вздохнула, скрестила руки под грудью и отвела взгляд. По счастливому стечению обстоятельств прямиком в мою сторону. Ее личико тут же переменилось. Она явно обрадовалась и даже по обыкновению не попыталась это скрыть. «Прошу прощения, дамы, я отпустил Чайкину и Лисицыну». Они с пониманием отстранились. «Елизавета Павловна, я подошел ближе. Выглядите великолепно». И я не соврал. Лиза и впрямь выглядела роскошно. «Здравствуйте, Рафаэль». Лиза держалась как истинная аристократка, но я то знаю, в ней горит пламя авантюриста. Она бы с большей охотой променяла этот бал на внеочередное приключение на изнанке. «Но это не точно. Не могли бы вы нам не мешать?» — вспылил незнакомец. «При всем уважении». Когда говорят «при всем уважении», как правило, ни о каком уважении речи не идет. Граф Жорж Шарль Дантес, представила без особого энтузиазма своего собеседника девушка. «Рафаэль, значит?» — вздернул нос граф. «Ох, не нравится он мне. Рожа какая-то смазливая, неприятная. И кто же вы по титулу?» «Барон. Барон Рафаэль Амброзиус Кусто. Вы вряд ли обо мне слышали. Я редко бываю на светских вечерах. Если по правде, то и вовсе впервые». В его глазах мелькнул едва уловимый огонек презрения. «Вы правы, не слышал, но вы выглядите точь-в-точь, как барон из моей альма-матер. Он чистил нам ботинки. Ну, одно лицо. Ох, я бы охотно начистил тебе морду, смазливый говнюк. Не люблю, когда меня пытаются унизить пред даме. Я вообще не люблю взорвавшихся мудаков». В воздух взмыл фейерверк, небо украсил разноцветный сноп искр, но искр было куда больше между нами с Дантесом, наполненных взаимной неприязнью. «Чернокотов», — дернула меня за рукав Лиза и зашептал на ухо, не обращая внимания на этого идиота. «Он того не стоит». «Определено», — тихо ответил я, не сводя глаз с оппонента, «но проучить его все-таки стоит. Леди и джентльмены», — раздался голос над набережной, «через 10 минут начнется игра. Пожалуйста, приготовьтесь». «Отлично». Вполне легитимный способ утереть нос одному аристократу. Итак, правила очень просты. Леди забрасывают туфельки в речку. Джентльмены их ищут. Чью туфельку молодые люди найдут, с той красавицы и танцуют. Молодые аристократы загудели. Каждый хотел потанцевать Лизу. Ну, вдруг и дальше плясок дело зайдет, а там и глядишь, выгодную партию состряпают. Родственная порука ничем не отличается от корпоративной, разве что менее лицемерная. Аристократки начали разуваться, перетаптываясь на газоне. Некоторым пришлось сесть на задницу, особенно тем двум девчонкам-подружайкам. Ноги их уже не держали. А когда они увидели меня, послали воздушные поцелуи и засмеялись. Я улыбнулся им в ответ и поймал на себе взгляд Лизы. Глаза сощурены, губки плотно сжаты. Охо-хо, это что, ревность? Мои подозрения косвенно подтвердились. Лиза зафигачила свою обувку так далеко, что пыл остальных как-то резко утих. «Партия партией, а утопленники не женятся. Мы верим в вас, мальчики!» — кричала дородная девица в красном и размахивала бутылкой шампанского. «Судя по физиономиям окружающих меня парней, даже если ее туфлю и найдут, то постараются зарыть поглубже в иле. Мы выстроились в плотный ряд вдоль набережной. Одежду сложили позади, оставаясь в одних рейтузах. У всех более-менее обычные белые. И только Дантес выпендрился. С кружевами и рюшечками. У вас никаких шансов. В Сен-Сирской военной школе я был чемпионом по плаванию. Так что не смей мешать мне, Кусто. Высокомерно бросил Дантес. Не пристало графине танцевать с таким захудалым бароном, как ты. Уж лучше ей танцевать с захудалым бароном, как я, чем с додиком в маменькиных колготках. Что ты сказал? Восклицательные и вопросительные знаки, вспылил он. Максим по правое плечо от меня тихо хрюкнул от смеха. Вместо сигнального пистолета в воздухе взорвался салют. Неизвестный мне пожилой аристократ по фамилии Береснев объявил начало игры. Ну-с, была не была. Плавать я умею. Да что уж говорить. Неоднократно проворачивал подводные операции, а потом драпал от дронов и нуиси по канализациям. Я нырнул стрелочкой в спокойную воду. Холод тут же пробрал меня до мурашек. Я поплыл глубже, чувствуя, как начинает закладывать уши. Рукой коснулся дна и оттолкнулся обратно, всплывая наверх. Фух, я сплюнул воду и тряхнул головой. Зараза, а легкие то с трудом вывозит дольше минуты под водой. Что ж ты, Тимоша, дыхалку совсем не тренировал? Рядом показалась голова Макса. Что ж такое? Дно мутное, ни хрена не видно. Тихо ругался Ариста, болтаясь на поверхности воды. Прям совсем ничего? Да, хочу туфельку Чайкиной найти, а не бегемотиной. Это поправимо. Я усмехнулся, в отличие от простых людей, благодаря кошачьему зрению, я прекрасно видел все, что происходит в воде. Говори, как выглядит, я найду. М золотистая, 37 размер. По центру маленький бриллиант. Ничего себе обувочка. На такую можно прокормить половину Горелого. Я кивнул и снова нырнул под воду. Так-так, и где же она? Искомая туфля отыскались быстро, практически у самого берега. Ее блеск так сильно бросался в глаза, что было трудно ту не заметить. И рядом-рядом изящная красная калоша самой большой женщины-вечеринки. Ее громоподобный смех я слышал даже под толщей воды. Пожалуй, прихвачу ее себе. Закину на место клёво Сорокиной. Может, порадую кого из парней. Держи, я вынырнул и передал туфельку Максу. Поблагодаришь потом. Мне еще кроссовки Сорокина искать. Кросс что? Скривился он. Я не стал объяснять, что это за обувка такая, и брассом поплыл дальше от берега, где суетилась парочка неугомонных аристов в надежде отыскать туфлю королевы сего бала. «Простите, парни, но главный приз сегодня будет моим. Я взял чуть левее от них. Примерно тут приземлилась моя цель. Я набрал полные легкие воздуха и в очередной раз нырнул, тщательно осматривая илистое дно. Да где же она, черт возьми?» Уже отчаялся и хотел вынырнуть, как мое внимание привлекла ловушка для крабов и едва заметная бляшка ремешка, торчащая из нее. «Бинго! Воздуха маловато, но я должен успеть. Мне не терпится посмотреть на ее милое личико, когда я вылезу из воды, покручивая туфельку на своем пальце. Я использовал чакру сердца, напитав руки силой и разогнул решетку. Вынул свой трофей и заменил его туфлей бегемотиной. После чего рывком хотел вернуться на поверхность, но почувствовал сильное сопротивление, будто кто-то давит мне на голову, не давая выбраться из воды. Сука, эти рюшечки и мамины панталоны я узнаю. Этот паскудный граф пытается меня утопить, держа за волосы. Зараза, слишком мало воздуха, чтобы драться. Я зачерпнул ила со дна и что есть силы сунул Дантесу в нахальную рожу. Он взвыл. Каскад пузырей вырвался из его рта, а я смог выкрутиться из хватки. Я сейчас выберусь, отдышусь и утоплю этого мудака, засунув обувь бегемотиной ему в глотку. Планы мне обломали. Мои руки и ноги сковали цепи, сверкающие от магии в воде. Что за черт, глаза Дантеса кровожадно горели и источали ауру жажды убийства. Он рывком со мной сблизился. Его лицо исказила ядовитая улыбка. Холодные пальцы графа сжимали мое горло, и только сейчас я заметил медальон на шее ублюдка. Маленький, неприметный, но с одним до боли знакомым символом. Орде Люмпин. Лицо моего убийцы расплывалось, мне катастрофически не хватало воздуха. Проклятие. Я не отдам свою жизнь так просто. Черномор этого не оценит. Начальник, прозвучало в моей голове, используйте трость. Трость выскочила из моей тени и с размаху ударила набалдашником снизу в челюсть Дантеса. Отличный апперкот, Нуар. Сам бы лучше не сделал. Граф потерял концентрацию. Цепи исчезли. Но сил у меня уже не осталось. Глава 14. На моей памяти это будет самая нелепая смерть, мистер Вейн. Предо мной явился лик Ноктуса Черномора. Он, как обычно, улыбался, утонули. Как маленький котенок в мешке. Еще нет. Пробулькал я, а образ Черномора все мельтешил перед глазами. Адреналин в сочетании с мотивацией не терять одну из восьми жизней, дали мне сил на последний рывок. Я греб на поверхность так быстро, как никогда прежде. Свет луны на водной глади манил меня как маяк. Я выберусь. Вопреки всему, к тому моменту перед глазами я уже не видел ничего, кроме непроглядной темени, в гуще которой светились кошачьи глаза. Черномор будто хотел моей смерти, или желал, чтобы я что-то ему доказал. Ну так я тебе докажу, выживу, как пить дать выживу. Я кое-как всплыл и стал жадно глотать воздух. Ох, еще бы чуть-чуть и пипец котенку. Забавно, что в такой ситуации я не выронил туфельку Лизы. Она по-прежнему была у меня в правой руке. Это ли не мертвая хватка? Кажется, все уже сошли на берег кроме меня. Даже чертов Дантес. Это сколько же я пробыл в воде. Наверное, только благодаря удаче и рефлекторному приливу маны в легкие, я вообще выжил. Мокрый, замерзший и уставший, я забрался на пристань, не без помощи друга. Максим Ежов был единственным, кто решил мне помочь. «Спасибо», — кивнул я Кудрявому. «Поздравляю», — пожал мне руку Ежов и накрыл полотенцем. «Мы оба получили то, что хотели», — усмехнулся он. «Это уж точно», — я устремил взгляд в сторону Дантеса. Парень раздувал ноздри, как разъяренный бык. В руках он крепко сжимал красную туфлю пышной девчули. Представляю себе, как он обрадовался, когда выяснил, кому она принадлежит. «Давай, возвращай даме обувку, кавалер хренов». Любава обрадуется новому ухажеру, усмехнулся Ежов. «Пойдем за одеждой, бал вот-вот начнется». Я кивнул и, как следует вытеревшись полотенцем, оделся. Похоже, игра в Золушку, только аперитив перед настоящей игрой. Дамы ждали своих кавалеров внутри роскошного дворца. Я заметил, как Лиза хотела раствориться в толпе, но это в целом затруднительно, когда ты главный фаворит всего мероприятия, и весь свет софитов и завистливых глаз сосредоточен на ней, в том числе и на мне. Как неуютно, будто попал под облаву корпоратских наемников. Но, с другой стороны, что они мне сделают? Пошипят за спиной. Я улыбнулся во все 32 и проследовал к Сорокиной. Она стояла вся красная, как перезрелая помидорка, прятала глазки, переступала с ноги на ногу и всячески суетилась. Но даже так, я не мог не отметить ее красоту, и бежевое платье с изящным чокером, что идеально сочетались с моим прикидом. «Елизавета Павловна», с ухмылкой окликнул я девушку, демонстрируя ей в руке туфельку. «Чернокотов», процедила она сквозь зубы. «Кусто, Рафаэль Кусто», я поправил ее и, встав на колено, аккуратно надел туфельку на маленькую ступню. Парни вокруг поступили так же, кто-то с миной победителя, кто-то пыхтел и матерился себе под нос, стреляя в меня убийственным взглядом. «Ничего, Дантес, я с тобой еще не закончил. Мало того, что ты пытался меня прикончить и подкатить к Лизе, так ты еще и люмпин. Не увлекайся», — цыкнула девушка, самостоятельно застегнула ремешок и быстро взяла меня под руку. Да так крепко, что у меня аж пальцы хрустнули. «Ха-ха, Елизавета Павловна, будьте попроще. Шевелись, пока я не передумала», — мило нахмурилась Лиза. «Все никак не пойму, она так стесняется или ненавидит меня. Эх, женщины, как пожелаете, ваше сиятельство». Я просто не мог скрыть улыбки. Фоном на весь зал играла умиротворяющая музыка, чистый инструментал, классическая вроде, по крайней мере так принято называть ее в этом мире. В моем Индирале такие мелодии называли музыкой старого мира. Классикой же считались старые хиты в жанрах синтвейв, диско и рок-н-ролл. Я и сам одно время тащился по ним. Начался танец. Я быстро уловил суть. Простые па, обороты, ничего сложного. По сравнению с рейв-вечеринками, на которых я отжигал, это лишь похороны в доме престарелых. Ну или корпоратив в Инуисе. Наверное, так и есть. Одни танцуют, другие обсуждают деловые вопросы, а третьи прислуживают им. «Жорж сказал, что ты утонул. Я уже хотела отправить людей тебя вытаскивать», — сказала она уже тихо. «Скажи, моя туфелька того стоила?» «Определенно», — я подмигнул. «А что, переживала за меня? Вот еще», — фыркнула она, отвернув голову. Но вот ни одни белила не смогли бы скрыть ее румянец. Размечтался. Позади Лизы в кружеве вальса я обратил внимание на Дантеса, который танцевал самую очаровательную бомбочку сегодняшнего вечера. Он прожег меня взглядом, на что в ответ я показал за спиной Лизы средний палец и одними губами произнес: «Отсоси». Ох, как его это выбесило. «Прекрасно. Ты в курсе?» Я наклонился к Лизе и зашептал, не сводя глаз с Дантеса, что твой ухажер – член Арделюмпин. «Что?» Она попыталась обернуться, но я резко крутанул ее в танце. «Не смешно, Чернокотов. А я не шучу. Мудила пытался меня утопить. Он ведь кричал, что ты тонешь». Лиза была в замешательстве. «Ты уверен? Интересно, какую сказку он придумал, что я угодил в ловушку для крабов? Ну-у-у, если мне не веришь, можешь полюбоваться его медальоном под рубашкой. Смею полагать, он хотел показать его тебе в более приватной обстановке». Оскалился я, но я его планы обломал. «Проклятие!» Глаза Лизы на мгновение блеснули магией. «Чернокотов, я надеюсь, у тебя хватило мозгов не притащить сюда люм? Мне не нужно, чтобы поместье моего отца атаковали фанатики». Я украдкой бросил взгляд на свое теневое хранилище. «Не-е-е, что ты? Это было бы слишком беспечно с моей стороны». Танец близился к концу. «Расскажешь, как ты выбрался с изнанки?» Я задал встречный вопрос. «Тогда расскажешь, как ты узнала, что я вернулся?» «Да, но на следующем танце музыка стихла. Через час, Чернокотов. Зови меня при всех, Рафаэль», — улыбнулся я. «Я еще не готов объявить о себе, но скоро все изменится. Скоро, понятие растяжимое. Мне бы для начала документы восстановить, да поместье привести в удобоваримый вид, и только потом кричать на весь Санкт-Петербург и Горелого. Вот он я, новый глава погибшего рода. Если хотите уничтожить Чернокотовых окончательно, начните с меня, и все в таком духе. Можно еще красную мишень намалевать на лбу». «Не готов он», — проворчала Елизавета, выпуская свою изящную ладонь из моей. «Пока перерыв, можешь пообщаться с другими гостями. Может, знакомствами обзаведешься. Я бы предпочел болтовне немного перекусить». «Падаль с изнанки у нас не подают», — съязвила девушка. «Да ты даже не попробовала. И хвала первопредку, у меня хватило мозгов». Она посмотрела на лестничный пролет. «Развлекайся, Кусто, а у меня дела. Еда в правом крыле дворца, не заблудишься». «Благодарю вас». Напоследок я сделал галантный поклон, как в исторических фильмах, и проводил взглядом Лизу, особенно сосредоточившись на виляющей походке девушки, а затем поискал Макса. Тот держался в тени лестницы и обжимался с Чайкиной. «Вот же», я жестом показал ему, мол, «пойдем перекусим, выпьем», а дамочка от его чар уже никуда не денется. Ежов покачал головой и украдкой полапал Чайкину за задницу. «И вот с ним я пил за дружбу, чуть что, променял меня на женскую попку, пусть и весьма сочную». В гордом одиночестве я проследовал в банкетный зал. Мне не впервой есть в одиночку. Бывало, сидишь, ждешь конвой и нуйся за городом. Расставил растяжки, пару мин заложил. Над головой блеск мириада звезд. В штаны набивается песок, а в руках только горелка и сублимированный пайк. И в такие моменты наступало какое-то умиротворение, что ли, но не здесь. У меня от музыки, нескончаемого гомона и лязга тарелок голова кругом идет. Посередине зала развернулся грандиозный стол, тянущийся от выхода. Сотни блюд, десяток напитков, колоссальное количество десертов и миллион различных столовых приборов под все это. Да проще себе шубу в трусы заправить, чем разобраться в этом. Прошипел я себе под нос, вертя в руке штуку, похожую на карманные вилы. Согласен, до сих пор путаю десертную вилку с салатной. Рядом со мной стоял молодой, рыжий мужчина, и присматривался к салату с креветками. А это тогда для чего? Я показал на вилы. Для мяса. Мужчина сосредоточенно посмотрел на вилку, а затем усмехнулся, но это не точно. Ладно, спасибо. Да не парься, добродушно хлопнул меня по плечу мужчина. Да так, что я чуть не улетел мордой в гранатовый браслет. Вон, погляди на остальных. Руками едят, на пол роняют, пиджаки пачкают. Это они этикет соблюдают при дворе. А здесь можно стать поближе к первопредку и вести себя, как животное. Хммм, я взял ложку и сковырнул салат с мясом и гранатом, навалив целую тарелку. А сверху еще и осетра с подливкой зафигачил. Не, ну ложкой для тостов набирать рыбу, ты конечно загнул. Да ё-моё. Приуныл я. «Забей, я просто прикалываюсь», — рассмеялся рыжий. «Ешь, как хочешь, и вообще давай лучше накидаемся в дымину. Не могу смотреть на этих чванливых петухов на трезвую голову. Ну, наконец-то нормальный человек в этом бедламе». «Конечно, я охотно принял приглашение. но оставался на стороже. Все же, я тут инкогнито, и аристократы мне не друзья, ни один из них, даже Макс. Ярослав Котов, граф, протянул руку рыжий, когда-то был князем, но это долгая история. Барон Черно, Кусто, Рафаэль Амброзиус, не в обиду, но тебе имя будто в лотерее выбирали, прищурился Котов, словно пытаясь что-то во мне разглядеть. Хе-хе, что есть, то есть. Я взял со стола бутылку водки. Я, кстати, не видел тебя на заплыве. Не люблю мочить шерсть, улыбнулся Котов. К тому же, жены не поймут. Жены, их много, достаточно, чтобы желать как следует напиться. Наливай давай. Мы выпили по одной, и еще по одной. Ух, а напитки здесь на порядок лучше, чем в Геоне. Только не хватает коктейлей. Впрочем, я помню рецепт парочки, может, и моего нового знакомого смогу удивить. Я нашел на столе текилу и темное пиво. Хех, чего только у богачей нет на столе. Смешал это дело в бокале и добавил немного капель апельсина. С перцем пришлось повозиться и вытаскивать его из салата. Угощаю. Выглядит дико, хмыкнул Котов. Ну, кто не рискует, тот не бухает. Жаль, моторного масла нет. Я бы лучший коктейль на свете забубенил. Ну, будем? Спросил я у нового знакомого, салютуя бокалом. Это по-твоему тост? Что он вообще значит? Я понимаю, поднять бокал за маму, за сестру, за хорошенькую кралю. А вот будем, этого я не понимаю. Граф залпом опрокинул напиток. Значит, будем за все. Усмехнулся я и выпил коктейль. Хорошо пошла. Главное не накидаться раньше времени, у меня еще впереди танец. Эй, ублюдок! Отвлек меня голос со стороны. Вокруг мгновенно воцарилась тишина. Затихла музыка. Все гости уставились на нас. «Ты это мне?» — вскинул бровь Котов. Я обратил внимание, как его костяшки пальцев покрываются слоем магического гранита. Я посмотрел на его чакры, и у меня чуть челюсть не отвалилась. Ни хрена ж себе. Примерно как я в свои лучшие годы. До того, как помер, конечно же. «Нет», — резко стушевался Дантес. «Я про уродца, рядом с вами. Этот негодяй посмел оскорбить меня, нанеся непоправимый вред моей чести, и лишь кровь смоет мой позор». «Эфа как?» – проживал я. «Ну не отвлекаться же от закусок ради этого животного, я сначала поем, а потом подумаю, как его убить». «Да, вот прямо сейчас, я не потерплю такого неуважения к себе». «Кусто, я вызываю вас на дуэль». Дантес швырнул к моим ногам белую перчатку. «А, вот и возможность. Спасибо, Жорж, или как тебя там? Готовься паковать чемоданы. Скоро поедешь во Францию. По частям. Барон не может стреляться с графом», пояснил Котов. «Может, вы просто набьете друг другу морды, но сначала забодяшь мне еще один коктейль, Рафаэль. Вкусная штуковина. Мне все равно», брызгал слюной Дантес. «Я убью этого Филс-де-Пути. Раз дама настаивает», вздохнул я, «стреляемся». «Прекрасно», скривился Дантес. «Выбирайте секунданта». Я заозирался в поисках Макса, но того и след простыл. «Я побуду», — предложил Котов, «а то скучно. Что за вечеринка без хорошего мордобоя?» На том и порешили. Секундантом Дантеса стал какой-то неприметный паренек. Низкий, сутулый, с мешками под глазами, похож чем-то на креветку. Не думаю, что от него будут проблемы. Мы вышли под открытое небо, куда следом за нами вывалилась толпа. Кабы сейчас не нарисовался хозяин вечеринки и не прекратил этот бардак. Но отца Лизы на горизонте было не видать, так что нашему маленькому джентльменскому развлечению никто не помешает. Благо двор оказался просторным. Зеленая лужайка, фонтан, размером с половину моего имения. Места хватило всем, даже тем, кого не звали. Пистолет с одной пулей, бесцветным голосом зачитал правила креветка. Оппоненты берут оружие, затем, стоя спиной друг к другу, делают 10 шагов. После, по сигналу поворачиваются и стреляют. Выстрелы в голову запрещены. Звучит просто. Я взял врученный мне однозарядный пистолет. Да, от него больше проку, как от дубинки. Гладкоствольное оружие – это тихий ужас. Стреляй хоть в упор, пуля полетит куда угодно, но не в цель. «Тебе конец», – прошипел Дантес, стоя ко мне спиной. «Держи в курсе», – я повертел в руках оружие и по сигналу сделал шаг вперед. Зрители затаили дыхание. Видать, дуэли нынче редкость. А тут еще и барон с графом стреляется. «На счет три», — объявил креветка. «Два». «Да шмаляйте уже», — рявкнул Котов. Я резко развернулся, оказался быстрее противника. Осталось только нажать на спусковой крючок и... Холостой щелчок. «Еще, еще». «Нет», — пистолет наотрез отказывался стрелять. Креветка едва заметно ухмыльнулся. «Вот же сучонок, я знал, что будет подвох». «Прощайте, Кусто», — мерзотно заулыбался Дантес и в ту же секунду в меня выстрелил. «Только засранец не в курсе, что я пуленепробиваемый. По крайней мере пиджак, если попадет в ногу, будет нехорошо». Пуля угодила в плечо и списком отскочила. Устоял на ногах, хоть и с трудом, что нечестно. Оскалился Жорж Дантес, и его руки окутали цепи из серебра. «Интересная магия, из-за которой я чуть не пошел ко дну. Нельзя позволить ему сковать меня, а мы ему не позволим», — мяукнул Нуар в моей голове. «Вы, люди, сами говорите, что коты – это жидкость. Впервые об этом слышу. Защищайся», — устремился ко мне оппонент, замахиваясь цепями. Те, в свою очередь, внезапно удлинились, пока летели по мою тушку. Чуть не успел уйти в сторону, одна цепь окутала ногу. Дантес успел к тому времени сократить расстояние для удара. Как только он попытался меня ударить цепью, я перехватил ее правой рукой, намотал на кулак и потянул на себя. Рожа графа сама налетела на мой кулак, и его зубы попробовали серебро на вкус. Останавливаться на этом я не собирался, но внезапно осознал, что не могу толком пошевелиться. Попросту не заметил, как правую часть тела плотно сковали выросшие цепи. «Ублюдок», — отступил Дантес, сплевывая кусок зуба, — «ты об этом пожалеешь». «Сам виноват, Жорж», — усмехнулся я и с легкостью выскользнул из цепей. Можно сказать, просочился. «Как я сказал, начальник», — промурлыкал Нуар. «Коты – это жидкость», — закончил я. «Мой граф», — бросился к Дантесу его подсос, — «видать, не ожидал, что я не слягу от пули и умудрюсь подпортить рожицу его горе хозяина. Спасибо, Ефим, защитный магический слой пригодился в первый же вечер. Ура, драка», — радостно объявил Котов, и со всей молодецкой удали показал креветке, что такое левый, коронный, правый, похоронный. «Хватило коронного. Похоронный случился сам по себе. Помощь к тебе не придет, подлый француз». «Морис», — бросил свой взгляд мой оппонент на креветку в отрубе, — «сволочи, вам обоим конец». «Помощь нужна, Кусто?» — спросил Котов, потирая окровавленный кулак. «Благодарю, но мне и самому как-то слишком легко». Напитав пальцы маной, я двинулся навстречу Дантесу. По пути просканировал чакры. «Так, что тут у нас? Каналы хорошие, развитые. Маны с достатком, чакры сильные, явно выше среднего уровня. Однако, в сравнении с Ярославом Котовым, он был прилично слабее, но при том значительно сильнее, чем Тимофей Чернокотов. Ладно, надеюсь, никто не помешает мне устроить Дантесу пластическую операцию на лице, заблокирую пару чакр, сломаю нос, вышибу зубы. Рафаэль, Жорж, а нет, помешает, вы совсем сдурели». Лиза стояла на пороге дворца, сжимая маленькие кулачки. Глава 15. «А ну немедленно прекратите». В быстром темпе к нам шагала разгневанная Елизавета. Девушка смотрела на меня и Дантеса, как на нашкодивших котят. Ярослав стоял в стороне, дружелюбно улыбался и всем своим видом показывал, что он тут ни при чем. А лежащая рядом креветочная подстилка случайно потеряла сознание, ударившись об его кулак. «Елизавета Павловна, это просто дружеский спарринг. Котов встал между мной и французом, господа мерились пиз-силами». «МММ, правда?» — с сарказмом спросила Лиза. «И кто победил?» «Дружба», — улыбнулся я, подскочил к Дантесу и приобнял за плечо. Это его не обрадовало. Мудак решил остаться мудаком до конца и не стал мне подыгрывать. Он показательно сплюнул немного крови мне под ноги и отстранился. «Никакой дружбы у нас с тобой нет и быть не может», — пробубнил окровавленными губами мужчина. Лиза уткнула кулаки в бока и посмотрела сперва на меня, потом на Жоржа. Прикусила губу, забегала глазками и в конечном итоге устало вздохнула. Девушка подошла к усатому парню с разбитой губой и тихо, едва для меня слышно, сказала: «Жорж, кажется, вам пора». «Умничка, Лиза. Видать, думала, кто из нас виноват и кого нужно выгнать с позором. Правильный выбор, родная, я даже не сомневался. Гони Люмпина в шею. Хотя, я вообще предпочел бы убить его. Отпускать живым — идея не очень, вдруг будут проблемы». Жорж что-то посмел возразить, на что Лиза отвечала ему уже на ушко: «О чем вы там шепчетесь? Ага, вот как, КХМ». Дантес вытер выступивший со лба пот и обратился к дворянам: «Благодарю за радушный прием, вынужден срочно отбыть по срочным делам». «Елизавета Павловна», — отвесил шикарный поклон француз, — «рад был присутствовать, передавайте вашему отцу наилучшие пожелания от меня». «Ага, отмазку придумал. Не прокатит, дружище, уж я-то понимаю, что тебя только что слили. И граф Котов это понимает. Вообще все это понимают. С волками жить, по-волчьи выть. Мы с графом Котовым помахали руками удаляющимся Дантесу и его бессознательному другу. Ему понадобились носилки. Лиза по-хозяйски отправила всех в бальный зал, оставляя меня с рыжим графом наедине. Тот ухмыльнулся, довольный, как кот, наевшийся сметаны. «Спасибо, Кусто, было весело», — протянул он руку. «Взаимно». Я крепко пожал ее. «Уже уходишь?» «На самом деле я здесь по делу. Они больше не терпят отлагательств, потому вынужден отлучиться. Надеюсь, не пропущу очередную веселую заварушку. Не скучайте. Увидимся, граф». Мы разошлись, как в море корабли. «Может, еще встретимся, ведь вечер обещает быть долгим. Сейчас решим, чем можно заняться. Пойти приставать к Лизе с вопросами или пошляться по особняку. Надеюсь, моя удача приведет к чему-то интересному». Пока ел, украдкой слышал, как дворяне шептались, мол, во дворце есть потайная комната графа Сорокина, и тот, кто найдет ее, получит возможность посещать секретный магазин рода Сорокиных. По слухам, там покупает зачарованные ювелирные изделия сам император, и другие не менее богатые и властные люди. Лиза или тайны дворца? Хм, монеточку бы подбросить, да мелочи у меня нет, только купюры. Хотя подождите, я прислонился к стене и потянулся к своей тени. Нуар, дай-ка фишку, пожалуйста. Лень, промурчал кот, угощу рыбой с барского стола, лови. Фишка вылетели из тени прямо мне на ладонь. Фишка двусторонняя, как и монетка. Сейчас мне довелось тщательно ее рассмотреть. На одной стороне шут, орликин, на второй же корона. Король ли шут получается? Если выпадет шут, иду искать тайную комнату. Если повезет на короля, ударюсь за Лизой. Мне нужен еще один танец. Пускай коту повезет, сказал я вслух и подбросил платиновый люм. Поймал фишку в полете и приземлил на тыльную сторону ладони. Перстень в кармане по какой-то причине задрожал. Это необычно. Ладно, что там выпало? Король, значит, идем донимать Лизу. Я не отстану, пока не получу еще один танец. А может и не только его, кто знает. Я выдвинулся обратно во дворец. Там меня уже заждалась королева, наверное. Граф Котов, вот вы где, а я вас обыскался. Остановил меня незнакомый мужской голос, я обернулся. Вы, должно быть, ошиблись, я Кус, я тут же осекся. Голос был не моим. Попал ты, начальник, рассмеялся кошак из моей тени. Вспышка фейерверка. Яркий свет отразился в линзах очков незнакомца. И я увидел свое отражение. Нет, не Чернокотова и не Стиловейна, а того рыжего графа, что был так любезен со мной. Граф, вы побледнели. Я, все хорошо, ничего не хорошо. Какого хрена вообще произошло? Граф, с вами хочет побеседовать его сиятельство Береснев, настаивал мужичок в тесном, черном костюме. Его галстук, обвязанный вокруг воротника, сдавливал шею так, что его голова казалась похожей на красный воздушный шар. Я кивнул, осматривая свои руки, ощупывая лицо и одежду. Все, абсолютно все, что было на мне и частью меня, определенно принадлежало Ярославу Котову. «Нуар, что это за магия?» — шепнул я, сохраняя на лице нервную улыбку. «Это один из даров Черномора?» «Не похоже, начальник», — промурлыкал кот, сверкнув желтыми огнями глаз из тени. «Ты пользовался какими-нибудь артефактами?» «Какими? У меня кроме транспоратора то ничего и не ох, блин». В момент рассуждений мы как раз покинули зеленый лабиринт, и ко мне спешным шагом направился человек в ослепительно ярком белом пиджаке, красной рубахе с жабо и черным галстуком. «Ярослав, давно мечтал с вами познакомиться, так сказать, лично», и, приблизившись ко мне вплотную, подмигнул. «Наша общая знакомая о вас отзывалась строго положительно». «Ага, я отступил на полшага, рад за нее и за вас. Извините, но может отложим наше знакомство? Я очень спешу». «Куда же?» Береснев перегородил мне путь. «Я всего лишь рассчитывал на дружескую беседу. Видите ли, моя дочь очень-очень хочет попасть на ваш потрясающий курорт на Телецком озере». «Да пусть приезжает», отмахнулся я, «и подружек с собой прихватит. Ох, она бы хотела, чтобы вы сопровождали ее», недвусмысленно улыбнулся Береснев, обнажая необычайно длинные для человека клыки, «если вы понимаете, о чем я». «Без понятия, о чем, но я лучше соглашусь, а то этот тип будет донимать меня целую вечность. К тому же, не стоит задерживаться на одном месте. Не ровен час и наткнусь на настоящего Котова, и попробуй ему с окружающими объясни, какого фига Котовых двое. А я и сам не до конца понимаю. Ясно одно, похоже, я каким-то образом активировал люм. Вот только как и почему на меня налезла шкура именно Котова? Вопрос. Великолепно. В глазах Береснева блеснул огонек. «Ожидайте мою дрожающую Юленьку в сентябре». Он протянул руку. Я ее крепко пожал. Холодная, как у мертвеца. Странный тип. Я на всякий случай решил посмотреть его чакры. Стоп, у меня по спине прошла волна холодных мурашек. Я не могу видеть ауры. Эй, Люм, мы так не договаривались. Извините, я наспех распрощался в Бересневым. Дела не ждут. Что произошло? Я потянулся к чакрам и обнаружил мощь. Настоящую, пышущую жаром. Крепкую и непоколебимую, как гранит. Я что, перенял не только внешность, но и силу Котова? Как это вообще возможно? Сердце бешено колотилось в груди от нахлынувшего адреналина. Я попытался затеряться в горстке ариста, пьющих шампанское, но и тут меня окликнули, когда я уже свернул за угол дворца. Граф Котов, ко мне подбежала девчушка. Видно, что стеснительная, и этот подкат ей стоил всей накопленной смелости, накопленной примерно литром шампанского. Девушка не удержала равновесия на каблуках и навалилась на меня, размазывая макияж по рубашке. Просто прекрасно. Я придержал ее, а девушка, вместо того, чтобы отойти, прижалась ко мне своим уверенным четвертым размером лишь сильнее. И я почувствовал неладное, когда ее шаловливая ручка начала шарить возле моих карманов. Она что, воровка? Ответ пришел спустя секунду, когда ее пальчики стали расстегивать мой ремень. Вау, полегче. Граф, я умею все. Правда. Она подняла на меня измазанное в потекшей туши лицо. Вообще все. Так, мне очень приятно внимание и все такое. Я попытался ее отпихнуть, ну и крепко же вцепилась, зараза. Как корпорат в свой кошелек, но не могли бы вы полазить в штанах кого-нибудь другого? А, шмыгнула носом девушка, вам разве не нравится? Будь я холостяком в Геоне, штаны бы с меня уже слетели вместе с носками. Но сейчас нет, не здесь, давай лучше уединимся. Найди свободную спальню во дворце и жди меня, хорошо? Скоро приду. Я рассчитывал на то, что как только барышня ляжет на кровать, от ее храпа начнут дрожать стены, а я избегу нежелательной ответственности. Девушка радостно согласилась, отцепилась от меня и, подмигнув, пошла к центральному входу. Надеюсь, она по дороге не заблудится. Я выдохнул, поправил ремень, рубашку и направился к боковому входу. Там вроде поменьше народу. Прошмыгну незаметно. Тут мне навстречу выскочила прислуга. «Извините», — прощебетала миловидная девчуля на входе, протягивая мне поднос с шампанским. «Нет, спасибо», — вежливо отказался я, — «хватит мне на сегодня выпивки». «Тогда, быть может, чай?» — не унималась она. «Кофе? Ме меня?» — послышалось, или она предложила себя. «Разве в доме Сорокиных предлагают такого рода услуги?» «Спасибо, но мне кажется, что есть людей, это противозаконно, даже в Индирале». Хотя мутировавшие психопаты таким не брезговали. И единственное, что нас объединяло с корпоратами, так это безжалостный отстрел этих мудил. Не дождавшись ответа, я перехватил шампанское, опрокинул его залпом, лишь бы отстали, и проник вглубь дворца. Зараза, не наткнуться бы на своего близнеца. «Граф Котов», — окликнули меня, — «не меня, да и вашу мать. Чет Котову все пристали, от меня несет какими-то феромонами или что? Может, я неосознанно использую какую-то способность рыжего? Черт, этот раут отстой, я ненавижу всех этих людей. Отец, мы не можем побеседовать без него». До моего уха также донесся знакомый, раздраженный голос. «Лиза, тебя-то я и искал, но не твоего батю. Девочка, кстати, совсем на него не похожа. Ну, было бы удивительно, если бы она была такой же низкой, усатая и с пузом». На меня смотрел приземистый мужичок с пышными седыми усами и лысеющей головой. Он приветственно поднял ладони. В одной из них был стакан с водкой. Или водой, но я в этом сомневаюсь. «Граф, я рад, что вы смогли к нам приехать из Новокузнецка. Как там ваши дела? Как курорт на Алтае?» — резво взял меня в оборот Сорокин.